Часть третья. Оз, великий и ужасный. Иисус же, скорбя и стеная в сердце своем, пришел ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус сказал: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа сказала: «Господи, он, должно быть, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Помолившись как должно, Иисус воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком. Иисус сказал им: «Развяжите его, пусть идет». Евангелие от Иоанна. Парафраз. «Я только сейчас сообразила», — истерически сказала она. «Почему же я раньше о ней не подумала? Почему ты не подумал?» «О чем не подумал?» — не понял он. «У нас есть еще 2 желания», — отозвалась она. «Мы использовали только одно». «Разве этого мало?» — яростно рявкнул он. «Нет», — торжествующе сказала она. «Мы загадаем 2 желание». «Скорее найди ее и загадай, чтобы наш мальчик ожил!» Уильям Джекобс. «Обезьянья лапа». 58. Джад Крэндалл проснулся, резко вздрогнув всем телом и едва не свалившись со стула. Он не знал, сколько спал. Может, 15 минут, а может и 3 часа. Он взглянул на часы: 5 минут 5. У него было стойкое ощущение, что в комнате что-то переменилось, как будто все слегка сдвинулось с места. Спина ныла, как это бывает, когда засыпаешь сидя. «Старый дурень, что ты натворил?» Но он понимал, в чем тут дело. В глубине души он все понимал. Дело не в нем самом. Он не просто заснул в дозоре. Его усыпили. Эта мысль напугала его, но еще больше его напугало другое. Почему он проснулся? Ему казалось, он слышал какой-то звук, какое-то... Он затаил дыхание и прислушался, стараясь хоть что-то различить сквозь грохот сердца. Звук действительно был, но другой, не тот, что его разбудил. Тихий скрип двери. Джад знал все звуки в своем доме, как скрипит каждая половица и каждая ступенька на лестнице, как ветер свистит в водосточных трубах, когда разгуляется в полную силу, как это было сегодня ночью. Он узнал этот звук. Это открылась тяжелая входная дверь между верандой и прихожей. Как только Джад это понял, он сразу вспомнил звук, который его разбудил. Скрип пружины сетчатой двери, ведущей на веранду. «Луис!» — позвал он без особой надежды. «Это не Луис. Что бы там ни было, оно пришло наказать старика за тщеславие и гордыню». Звук шагов в коридоре. Шаги медленно приближались к гостиной. «Луис!» Джад попытался позвать еще раз, но сумел выдавить лишь слабый хрип, потому что теперь он почувствовал запах того, что пришло в его дом под конец ночи. Грязный запах, зловоние отравленных, гниющих болот. Джад различал в темноте очертания предметов. Гардероб, сервант, высокий комод, но лишь очертания, без деталей. Он попытался подняться на ватных ногах. В голове билась всего одна мысль, что ему нужно время, что он уже слишком стар, чтобы вновь встретиться с этим без подготовки. Джад хорошо помнил кошмар с Тимми Баттерменом, а ведь он был тогда моложе. Дверь распахнулась, впустив в комнату тени. Одна из теней была плотнее остальных. Господи! Как же воняет! Шаркающие шаги в темноте. «Гейдж!» Джад наконец смог подняться. Краем глаза он заметил аккуратный завиток пепла на донце пепельницы. «Гейдж, это ты?» В ответ раздалось омерзительное мяуканье, и Джад на мгновение похолодел. Это не сын Луиса, восставший из мертвых. Это какое-то другое чудовище. Нет, не чудовище. Это Чёрч, припавший к полу в дверях. Его глаза тускло светились, как залепленные грязью фары. Потом взгляд кота сместился и обратился к тому, что вошло в комнату вместе с ним. Джад начал пятиться, пытаясь собраться с мыслями, пытаясь сохранить рассудок в присутствии этой кошмарной вони. В комнате сделалось холодно. Тварь принесла с собой стужу. Джад споткнулся и чуть не упал. Это кот путался у него под ногами, терся о них и мурлыкал. Джад отпихнул кота ногой. Тот оскалил зубы и зашипел. «Думай, думай, ты, старый дурень. Может быть, еще не поздно, даже сейчас еще не поздно. Оно вернулось, но его можно убить еще раз. Если ты сможешь, если сможешь придумать, как...» Он пятился в сторону кухни и вдруг вспомнил, что в ящике рядом с раковиной лежит топорик для рубки мяса. Джад уперся спиной в дверь кухни и открыл ее ногой. Тварь, пробравшаяся к нему в дом, все еще оставалась неразличимой, но Джад слышал, как она дышит. Он видел белую руку, которая раскачивалась в темноте. В этой руке было что-то, но Джад не мог разглядеть, что именно. Он вошел в кухню, дверь закрылась за ним, и только тогда Джад развернулся и бросился к шкафчику, где лежали ножи. Рывком выдвинув ящик, он нащупал деревянную рукоятку топорика, схватил его и повернулся обратно к двери, даже сделал два шага в ее направлении. Он все-таки собрался с духом. «Помни, это не ребенок. Оно может кричать и хныкать, когда поймет, что ты его раскусил. Оно может расплакаться, но тебя это не одурачит. Тебя и так одурачили столько раз, старый пень. Это твой последний шанс». Дверь открылась, но сначала вошел только кот. Джад проследил за ним взглядом и опять повернулся к двери. Окна кухни выходили на восток, и первые лучи солнца уже окрасили небо бледным белесым свечением. Света было немного, но вполне достаточно. Более чем. Гейдж Крид вошел в кухню. Он был в костюме, в котором его похоронили. Плечи и лацканы пиджака поросли мхом. Мох зеленел на белой рубашке. Светлые волосы Гейджа слиплись под коркой грязи. Один глаз косил вбок, уставившись в пространство с жуткой сосредоточенностью. Второй смотрел прямо на Джада. Гейдж ухмылялся. «Привет, Джад!» — пропищал он тоненьким детским голоском, но вполне внятно. «Я пришел по твою старую вонючую душу, чтобы отправить ее прямиком в ад. Один раз ты меня обдурил, но неужели ты думал, что я не вернусь и не поимею тебя по полной программе?» Джад поднял топорик. «Ну давай, вынимай свой причиндал и посмотрим, кто кого поимеет». «Норма мертва, и скорбеть по тебе некому», — сказал Гейдж. «Дешевая шлюха, вот кем была твоя женушка. Перетрахалась со всеми твоими друзьями, Джад. Дала им заправлять себе взад. Так ей нравилось больше всего. Сейчас она горит в аду с артритом и всеми делами. Я ее видел там, Джад. Я ее видел». Тварь приблизилась на два шага, оставляя грязные следы на потертом линолеуме. Протянула вперед одну руку, словно для рукопожатия. Другая рука была спрятана за спиной. «Слушай, Джад», — прошептала она и широко распахнула рот, обнажив мелкие молочные зубы. И хотя ее губы не двигались, изо рта вырвался голос Нормы. «Я смеялась над тобой. Мы все смеялись над тобой. Как же мы все смеялись!» «Прекрати!» — топорик дрогнул в руке Джада. «Мы делали это в нашей постели. Мы с Герком, мы с Джорджем, с ними со всеми. Я знала про твоих шлюх, но ты-то не знал, что женился на шлюхе, Джад. Мы сношались, и мы смеялись над...» «Прекрати!» — закричал Джад. Он бросился на крошечную фигурку в грязном костюмчике, купленном для похорон, но тут ему под ноги кинулся кот, прятавшийся в темноте под разделочным столом. Черт шипел, прижав уши к голове, и Джад споткнулся о него и упал. Топорик вылетел из руки, заскользил по линолеуму и с тихим звоном ударился о плинтус и исчез под холодильником. Джад понял, что его снова оставили в дураках. Единственным утешением было то, что этот раз станет последним. Кот уселся у него на ногах, сверкая глазами и шипя, как чайник. А потом Гейдж набросился на него со злорадной ухмылкой, с налитыми кровью глазами. Теперь он вытащил правую руку из-за спины, и Джад увидел, что в ней был скальпель. Скальпель из черной сумки Луиса. «Господи!» — сумел выдавить Джад и поднял правую руку, чтобы закрыться от удара. Видимо, у него что-то сдвинулось в голове, потому что ему показалось, что скальпель находится сразу с двух сторон от его ладони. А потом что-то теплое закапало сверху ему на лицо, и он все понял. «Я поимею тебя, старикашка!» — расхохоталась тварь в облике Гейджа, дыша в лицо Джада смрадной отравой. «Я поимею тебя! Я буду иметь тебя, сколько захочу!» Джад все же сумел схватить Гейджа за запястье. Он почувствовал, как у него под рукой рвется кожа, тонкая, как пергамент. Скальпель выдернули у него из ладони, оставив на ней вертикальный разрез, похожий на окровавленный рот. «Сколько захочу!» Скальпель обрушился снова. И еще раз. И еще.